Глава 7. Лучистый зернистый песок легонько проседал под подошвами и манил раскинуться на нем в полутени трех высоких пальм. Прошагав по золотому полю полсотни метров, я остановился у волнистой полосы берега, которые щекотали мелкие солнечные волны безбрежного океана или моря. Оставшиеся за спиной четвертые врата выпустили меня на песчаное побережье, очевидно, чтобы я смог полюбоваться бескрайней водной гладью. Потому что я торчал тут уже минут пять, а ничего не происходило. Не крутился барабан в небесах, никто даже не пытался убить меня из засады. Побережье было пустынно, и тем не менее, в этой локации я был не одинок. Прямо напротив меня, в 800 метрах, непоколебимой скалой в море, высился гордый и безумно красивый трехмачтовый корабль. Его темно-красный корпус с высокой кормой смотрел на меня своими золотыми амбразурами. Хищные стволы медных пушек на носу и позолоченная скульптура сверкали солнечными бликами, а на язык настойчиво просилось слово «галеон». «Не дать не взять, сама легендарная Арабелла». Я стоял на прекрасном первобытном пляже и во все глаза любовался грациозным кораблем, а высокая фигура в изысканном камзоле и вычурной шляпе на его корме разглядывала в зрительную трубу меня. Такое впечатление, что хозяин галеона тоже чего-то выжидал, оценивая одинокий и воинственный вид стоящего на кромке прибоя человека. Может, он тоже ждет, когда официально будет объявлено начало поединка? В голову лезли дурные мысли о том, как я буду пытаться добраться до лежащего в дрейфе судна, если то обнажит в мою сторону жерло своих пушек. Однако ничего не происходило. Десяток минут спустя командующий кораблем «Щеголь» опустил руку с трубой и ушел с кормы. А на мачтах развернулись полотнища белоснежных парусов. Изящно вспорхнув над волнами и сверкнув сотнями лучиков, галеон развернулся и устремился в открытое море. Почесав в затылке, я обошел прибрежную полосу и вернулся к вратам у трех пальм. При попытке пройти за них, я натолкнулся на мягкое сопротивление все более уплотняющегося воздуха. «Хах, понятно. И тут знакомые игровые механики. Невидимая стена, что ограждает выделенное под поединок пространство и мешает уйти вглубь острова. Чего-то подобное я и предполагал после первой же арены в девятых вратах, однако проверять было все не в досуг». Тут же открытое пространство само собой подталкивало к экспериментам. Уверен, что и при попытке уплыть вслед за кораблем, я либо уткнусь в такое же отталкивающее поле, либо меня отбросит назад волнами. Как бы то ни было, проверять я это не буду. Напоследок осмотрел пальмы в поисках плодов, столь же безрезультатно. Постучал по стволу дерева. Что ж, хотя бы не пластик, и на том спасибо. Вывод напрашивался неутешительный. Съестного мне внутри врат не найти. Тут все представляет собой лишь имитацию. Пришел, увидел, сразился. В случае победы можешь позаимствовать оружие побежденного и отправиться дальше. Что будет со мной в случае поражения, выяснять я тоже не собираюсь. Я начал этот путь не для того, чтобы проигрывать. Стоп, а как я уйду-то отсюда? «Где следующие врата? И смогу ли выйти, если поединок так и не начался?» Задавив панику в зародыше, я обреченно уставился на то место, где находился корабль. Если врата и есть, то они там, под водой, на дне морском. И добираться до них мне придется, в полном боевом обвесе с 25 килограммами снаряжения. Мда, а кто говорил, что будет легко? В любом случае, это путешествие лишит меня приберегаемого на экстренный случай козыря – фотонки. И я надеюсь, что только временно. С иглогранатометом тоже придется распрощаться. Достав трофейный ствол, я с мыслями «Сгорел сарай, гори и хата!» пальнул одиночной иглой в ствол ближайшей пальмы. «Хоть посмотрю на эту крошку в деле». Тонкий росчерк ударил в дерево и расцвел кляксой взрыва. В ворохе щепы и дыма перерубленная пальма обрушилась на землю. Уважительно покосившись на невзрачное оружие, я вздохнул и надеясь, что оно, как и фотонка, сможет просохнуть. Окупание не повредит ничего важного, пристроил трофей обратно на пояс. Перехватил поудобнее топор и, стиснув от безысходности зубы, вошел в воду. Уже через 30 метров амуниция камнем потянула меня вниз. Ожидавший от своего накачанного вееритом тела много большего, я отчаянно сопротивлялся, пытаясь широкими грибками компенсировать гибельную нагрузку. Ощущение тяжести накатывало настолько стремительно, буквально с каждым движением, что даже уже выбросить вперед руку было невыносимо трудно. Казалось, я пытаюсь пробиться сквозь обтягивающий и вязкий кисель, а сверху еще все более давит многотонная плита. На следующем рывке вперед меня просто бросило ко дну. В судорожном желании выжить я попытался сбросить ставшую приговором фотонку и прямо перед собой увидел оранжевую арку врат. Твою ж! Да я же вовсе не тону! Надумав себе, что корабль стоял между мной и вратами, я попытался пробиться к точке, в которой он находился перед своим отходом. А на самом деле изящный галеон наблюдал за мной из-за границы поединочной зоны. Это как в виртуальных мирах. Вы видите величественные горы, высящиеся на скалах замки или изумрудный водопад. Но границы игровой зоны никогда не дадут вам туда проникнуть без использования читов, потому что они предназначены для отрисовки мироустройства, а не для праздно шатающихся вирт-покорителей. Так и тут. Я своего рода пытался проломиться за текстуру выделенной мне части пространства, а надо было прислушаться к окружающему миру, чтобы без надрыва и затрат сил привычно проследовать вскрытые водой врата. Не тратя больше времени и оставшийся воздух, я погреб прямо в арку и, провалившись через морозную бездну, вывалился в своем междувратье. С меня ручьями стекала ледяная вода, тело колотило крупная дрожь, а челюсти свело судорогой. Ворвавшись в дом, я на ходу сорвал с себя одежду и бросился к камину. Разжег дрова и, пока тепло наполняло комнату, тщательно вытряс в ванной, а затем укутал в плед драгоценную фотонку и разобранный иглогранатомет. Если бы у меня был рис, я, невзирая на неотвратимо надвигающийся голод, и его пожертвовал бы с целью как можно быстрее просушить оружие. Развесив над камином одежду, я подтащил диванчик к нему еще ближе, выкатил в гостиную зеркало со злобно пялившимся на меня мужиком, показал ему фигу и, завернувшись в плед, провалился в бездонный сон, полный вязких и чуждых моему сознанию образов. Некоторое время назад. Для Эдуарда Корчевского, главврача клинической психиатрической больницы номер 3 Тамирского района, Случившееся только что событие было давно ожидаемо. С трепетом алчущего сорвать крупный куш и тревогой готовящегося пойти на преступление человека. Ровно в полночь на его второй телефон, предназначенный для связи всего с одним абонентом, пришло уведомление о зачислении на указанный счет крупной суммы, причем составляющую всего лишь 30% от цифры, обещанной после завершения того, что ему предстоит сделать. Сглотнув вставший в горле ком, Карчевский удалил сообщение с семью нулями и, напугав жену своим белым как мел лицом, бросился из дому. Через полчаса, добравшись до места своей работы, главврач уже полностью взял себя в руки. Сейчас от него требовался холодный и ясный рассудок, как в тот момент, когда он согласился стать участником происходящих событий. 6 годами ранее практикующий врач с 40-летним стажем работы собирался уходить на досрочную пенсию. Уже были подготовлены соответствующие бумаги и присмотрен небольшой дачный участок для совместного доживания с супругой. Плод усилий всей его жизни – 35-летний сын, отучившись за границей на родительские накопления, обзавелся там семьей, после чего решительно отверг свою родину, а вместе с ней – и сведя на нет общение с родителями. Сектор клинической психиатрии постепенно приходил в упадок, а обещанное ему повышение до должности главного вот уже пару лет буксовало где-то в министерских кабинетах. К частной же практике не лежала душа, а коммерческие лечебницы вызывали стойкое омерзение. Он просто устал и больше всего хотел покоя. Но в мартовский теплый вечер 23-го года все изменилось. Когда в его кабинете появился властный человек средних лет, Карчевский много чего успел надумать. От связей с мафией до постановки самому себе специфических диагнозов. Однако уже на следующей неделе круговерть событий понеслась удалой тройкой, принесшей ему не только веру в чудеса, но и в собственные силы. Человек, назвавшийся Соколом, расписал ему то, что должно будет произойти в ближайшие годы, и все случилось в точности с его словами. Уже на следующий день пришел приказ о назначении на должность главного. Через 3 дня на стол новоиспеченного управленца лег крупный грант по программе благоустройства, о которой они даже и не слышали. В подвластном ему учреждении выросли зарплаты, условия труда, обеспечение оборудованием. Потянулись цепочкой меценаты и благотворители. Работа в дурке внезапно стала самой престижной на местном рынке труда. А курортные санатории по всей стране бронировали места для его сотрудников, что привело к росту качества и квалификации персонала. Только одно мешало главврачу наслаждаться окутавшим его благополучием. Сокол предсказывал появление уникального пациента, которого нужно поместить в особые условия, следить за соблюдением которых обязан будет лично Карчевский. Тогда он подумал, что ему предлагается стать неким подобием тюремщика для современного аналога человека в железной маске. Очевидно, кто-то невероятно могущественный решил упрятать с глаз долой кого-то очень ценного, того, кого предпочли не прикопать потихой на пустыре, а сберечь для каких-то своих целей в нефункциональном виде под воздействием препаратов и легальных надзирателей. Услышав об уникальном пациенте на первом разговоре с Соколом, Эдуард решительно рубанул воздух и отказался иметь дело с преступными схемами. Сокол же в ответ лишь поднял бровь и внимательно посмотрел на него. Было в этом взгляде что-то такое, отчего Корчевский сразу отмел все свои мелкие мысли. Масштабы этого человека явно распространялись на гораздо большие реалии, чем он только мог себе вообразить. Потому, услышав следующие слова Сокола, он легко поверил в них. «Врач с вашим опытом, Эдуард Николаевич, сможет самостоятельно определить, нуждается ли человек в стационарном пребывании или его определили к вам неоправданно. Когда пациент прибудет, вы сами примете по нему решение. Есть только три просьбы, и первая из них – не жестить с терапией». Сокол оказался совершенно прав. Когда 2 года назад ему позвонили и сообщили, что уникальный пациент прибывает, он лично тщательно осмотрел доставленную девушку, поместив ее под наблюдение в изолированный бокс на 3 дня и повторив по их истечении осмотр, исключивший подавление сознания химическими веществами, он согласился со словами Сокола. Пациентке требовался стационар. Она не была буйной, просто сверхзамкнутой и полностью отрешенной от мира. Ее помешательство было зациклено на чем-то, находящемся на плоскости иного восприятия. Таких случаев Корчевский за свою практику повидал немало. Все, что ей требовалось, это уход и минимальный набор витаминов. А уже полученные материальные и духовные блага умаслили совесть, и та не стала задаваться вслух вопросом, почему в этом случае некто предпочел не ограничиться домашним пребыванием и сиделкой. Вторым условием, оговоренным Соколом, стало помещение пациентки в отдельную палату с недопущением контактов с прочими подопечными лечебницы. С одним лишь исключением – в назначенный час прибудет некто, кого стоит после показного препятствования допустить к пациентке. О наступлении этого часа он узнает от подручных Сокола, что явится к нему за сутки до посетителя. Эти же люди должны будут подготовить палату и саму пациентку к визиту. И вот 1,5 года назад случилось и это. 3 подручных Сокола изрисовали странными символами стены в комнате пациентки, а саму ее загримировали под типичную содержанку психушки, чьи образы так популяризировали в массы кино и литература. Синяки под глазами, могильная кожа и сломанные ногти. А на следующий день явился нервный мужчина и был припровожден в палату к девушке. Его сопровождал лично Корчевский и люди Сокола, переодетые санитарами. Реакция пациентки на незнакомца потрясла врача и многое объяснила. Кем бы он ни был, а такой триггер вызывают самые жуткие и намертво впечатанные в подсознание ситуации. И вся эта инсценировка устроена прежде всего как средство воздействия на посетителя. Зачем? Ему неведомо. Да он и не хотел узнать. С трудом вернувшись к своей роли занудного лектора, Корчевский загрузил нервного мужчину терминами и отправил переваривать увиденное. Подручные Сокола за это время каким-то образом привели в порядок палату и пациентку и, вручив ему личную благодарность от начальства, удалились. Сегодня наступила 3-я и последняя часть сделки, выполнять которую ему предстоит, без помощников. Заняв свое место на парковке, Эдуард поднялся в кабинет и распечатал несколько оформленных задним числом приказов и назначений. Затем последовательно наведался в оба стационарных отделения. Он распорядился принудительно запереть палаты всех пациентов и объявил собрание всего ночного персонала отделений в своем кабинете. Когда семеро ночных санитаров предстали перед ним, Корчевский сообщил им, что из-за разгильдяйства канцелярии они все не получили вовремя положенные им внеочередные путевки на всех членов семей в санатории, а бюрократическая ошибка привела к тому, что перенос их невозможен в ближайшие полгода, ведь тогда под угрозой окажутся перерасчеты премирования. Подчиненные были людьми исполнительными, в своем деле квалифицированными, однако совершенно не разбирались в делах бухгалтерских. Угроза же потери весомой прибавки, к которой уже привыкли, устранила любую подозрительность, а потому безоговорочно верили своему шефу. По-дирижерски вскинув руки, матерый психотерапевт Корчевский успокоил персонал, предложив выход из ситуации. «Сейчас все они едут домой, и в течение следующих суток, по максимуму подготовившись к поездке, отбывают в 7 разных мест отдыха». «Да, к сожалению, разных, но зато все на 5 звездочек». Он сам присмотрит за стационарами до прихода дневной смены, а подчиненные сейчас распишутся в журнале учета рабочего времени, как покинувшие свои места по графику. Пропуска он сам оформит и сдаст утром, как полагается, а с территории их выпустят согласно его личному распоряжению. Подчиненные, воодушевленные грядущим отпуском в лучших санаториях страны, резво устремились исполнять сказанное, а главврач, шумно выдохнув, опустился в мягкое кресло, дав отдых нервно дрожащим коленям. Сжав зубы и борясь с внезапным приступом дурноты, Эдуард распахнул дверцу сейфа, схватил стоящую там бутылку подарочного коньяка и, стуча горлышком о край широкого стакана, плеснул себе 50 грамм. Крепкий алкоголь опалил гортань и, приправленный решительным настроем, купировал начинающийся невроз. Твердо поднявшись, Корчевский спустился сначала в подвал к электрощитку, а затем поднялся во второе отделение стационара. Подходя к палате пациентки, он не знал, чего ему хотелось больше – того, что в палате он обнаружит ее в привычном состоянии, или же... Верным оказалось второе. Распахнув дверь, главврач отшатнулся. Прямо на пороге стояла девушка и кристально ясными глазами смотрела прямо на него. В ее взгляде не было и тени того тихого помешательства, через которое... Она видела мир раньше. Марина Смольская протянула вперед руку, и Корчевский, позабыв о том, что собирался провести осмотр, дабы убедиться в душевном здоровье своего уже бывшего пациента, молча подал ей небольшой пакет. Девушка вернулась к кровати и быстро переоделась в легкие черные штаны, кеды и водолазку. «Благодарю вас, доктор. Задний двор обесточен?» Вернувшись к застывшему на пороге главврачу, осведомилась она. Тот машинально кивнул и зачастил. «Да-да, все как и было в инструкции от... того, кто разместил вас тут. Вам сейчас надо пройти до конца коридора, затем...» «Благодарю вас, доктор!» Снова проговорила бывшая пациентка, обрывая его. «Я знаю дорогу. Позаботьтесь об оставшейся части договора. Провожать меня не нужно». Мягко хлопнув его по плечу, удивительная девушка, что 2 года пробыла в его лечебнице в виде опустошенной куклы, быстро зашагала прочь. Он знал, что сейчас она, пройдя через здание, выйдет на задний двор лечебницы, предназначенный для подъезда машин снабжения. Обычно ярко освещенный, сейчас он пребывал в темноте, делающей невозможным что-либо различить на мониторах охраны. Как девушка собирается преодолеть 2-метровый забор, он не знал, однако уже не сомневался, что ей это по силам. Сейчас же ему требовалось сосредоточиться на завершении своего дела. Перейдя в первый стационар, Корчевский заменил в процедурном кабинете и на посту дежурного ряд медицинских направлений. Затем вывел из одиночной палаты встрепанную пациентку и отвел ее в соседнее отделение, где поместил в палату, в которой ранее пребывала Марина Смольская. Карточка Ветровой Виктории заняла место во втором стационаре. В то же время была оформлена выписка на ее имя с фотографией Смольской и распоряжение, гласящее, что ее забрал накануне на свое попечение один из родственников. Если подмена вскроется, то он спихнет все на ошибку документации, что никак не отразится на его незапятнанной и авторитетной репутации. Мол, со всеми бывает, выписали бумаги не на ту пациентку. Однако вероятность такого исхода крайне низка. Учительница младших классов Ветрова была человеком одиноким, из-за чего и впала в глубочайшую медикаментозную депрессию, от которой ее едва успели откачать. За 3 месяца в лечебнице никто не сделал даже попытки навестить эту жертву агрессивного социума. Если Ветрова пойдет на поправку, так и вообще замечательно. За вопросы персонала он не беспокоился. Еще 2 года назад, как только он заключил договор с «Соколом», Корчевский ввел в стационарах инновационную методику реабилитации, согласно которой некоторые пациенты переводились между ними для повышения социальной адаптированности. За это время к подобной практике привыкли. Охраннику, дежурившему на КПП, он сейчас скормит ту же легенду, что и ночным санитарам, а заодно и сотрет данные с нужных камер наблюдения. И все, ничто и никогда более не свяжет его лечебницу с девушкой, которая, как он надеялся, сейчас с каждой минутой удаляется все дальше и дальше по своим, не касающимся его делам. Через час сладкой музыкой прозвучало пришедшее уведомление о зачислении на баланс оставшейся части обещанной суммы. Корчевский, к этому времени полностью замевший следы совершенной подмены, устало добрел до мягкого диванчика своего кабинета. Сжимая в одной руке телефон с астрономической суммой на экране, а в другой стакан алкоголя, главврач таращился на них мутными глазами и грезил о светлом будущем.